«Вы куда идете?» — спросил он. «Так», — сказала она, не поднимая глаз, — «я вам не мешаю». «О, ничуть», — отвечала она, взглянув на него быстро и с любопытством. «Можно мне с вами?» — спросил он друг, кинув на нее пытливый взгляд. Они молча шли по дорожке. «Нет линейки учителя, нет бровей директора, никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь». Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли. Только сердце билось неимоверно, как перед бедой. «Не получили ли вы письма от Андрея Ивановича?» — спросила она. «Получил», — отвечал Обломов. «Что он пишет?» «Зовет в Париж». «Что ж вы?» «Поеду». «Когда?» «Уже нет, завтра, как сберусь». «Отчего так скоро?» — спросила она. Он молчал. «Вам дача не нравится или...» «Скажите, отчего вы хотите уехать?» «Дерзкий. Он еще ехать хочет», — подумала она. «Мне отчего-то больно». «Неловко. Жжет меня», — прошептал Обломов, не глядя на нее. Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос ему. «А вот ландыши, постойте, я нарву», — говорил он, нагибаясь к траве. «Те лучше пахнут, полями, рощей, природы больше. А сирень все около домов растет, ветки так лезут в окна, запах приторный. Вон еще роса на ландышах не высохла». Он поднес ей несколько ландышей. «А резиду вы любите?» — спросила она. «Нет, сильно очень пахнет. Ни резиды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов. В поле еще так, а в комнате сколько возни с ними. Сор». «А вы любите, чтоб в комнатах чисто было?» — спросила она, лукаво поглядывая на него. «Не терпите ссору?» «Да... ну, у меня человек такой», — пробормотал он. «Злая», — прибавил про себя. «Вы прямо в Париж поедете?» — спросила она. «Да. Штольц давно ждет меня». «Отвезите письмо к нему, я напишу», — сказала она. «Так дайте сегодня. Я завтра в город перееду». «Завтра?» — спросила она. «Отчего так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь». «Итак, гонит. Кто же?» «Стыд», — прошептал он. «Стыд», — повторила она машинально. «Вот теперь скажу ему, мсье Обломов, я никак не ожидала». «Да, Ольга Сергеевна», — наконец пересилил он себя, — «вы, я думаю, удивляетесь, сердитесь. Ну, пора. Настоящая минута!» — сердце так и стучало у ней. «Не могу, боже мой!» Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она, но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она, что ей сказать, что сделать. «Ах, Сонечка сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая, ничего не умею!» «Мучительно!» — думала она. —